что за... Только и успел пробормотать в шоке злодей, как его ноги подкосились, а в голову ударили последние воспоминания. Нападение на Юэй, выданные указания, активированное причудо, отдающее ощущением теплого ветерка по всему телу, а после глаза, красные, безэмоциональные, смотрящие на тебя как на труп, сводящая с ума боль, темнота, против воли дернув головой, и Прит вновь пошатнулся, а подкативший к горлу ком тут же попросился наружу и отказов не принимал. Следующие несколько часов злодей имел удовольствие наслаждаться чудным ощущением коктейля, напоминающего по своим эффектам сотрясение, похмелье и повышенное давление, умноженное на 3. И пусть 2/3 из перечисленных недугов подросток на себе никогда не испытывал, но сейчас был готов поспорить, что удивить его в этом плане уже не удастся. Черт, да даже на панику из-за сложившейся ситуации ментальных сил не хватало, что уж говорить о чем-то еще. Хм, живой, раздался из-за спины злодея голос, когда солнце уже близилось к закату, отчего тот вздрогнул, однако, наученный горьким опытом, сумел удержать себя от резких движений и максимально аккуратно повернул голову на голос, которого, к слову, здесь быть было не должно. Внимание сразу же привлекли те самые равнодушные алые глаза, но каких-то эмоций уже несколько выгоревшего злодея они не вызвали. Арай Рёта вытащил с некоторым трудом из памяти имя неожиданного посетителя Иприт. «Знаешь меня, да, это избавляет от необходимости более подробных объяснений», — подошел чуть ближе школьник. «Хе», — несколько хрипло усмехнулся злодей. «Ты меня заинтриговал», — с этими словами из тела подростка, в сторону Рёты, хлынул поток серого тумана, однако, лишь бессильно обтек границы векторного щита. «У тебя два варианта», — полностью проигнорировал факт атаки Арай. «Первый вариант, ты отвечаешь на все интересующие меня вопросы, и я возвращаю тебя на Большую Землю и передаю в руки правоохранительных органов. Второй вариант, ты пытаешься не отвечать на мои вопросы, не очень долго. У меня есть способы убеждения, рано или поздно ты сломаешься». «Все ломаются», — от ледяного тона Арай по коже Иприта пробежала волна противных мурашек. «Однако, после этого, ты остаешься доживать свои последние часы здесь, надеясь на чудо». «Спрашивай», — после некоторой паузы решил Иприт. Защищать какие-либо секреты Лиги ценой своей жизни и здоровья он желанием не горел, и если его ответы могут увеличить шанс его же выживания, что же, он не прочь стать стукачом. «Имя, фамилия?» — Кимура Ренья, — с легким удивлением ответил парень. Не такого вопроса он ожидал. «Как давно ты стал членом Лиги?» «Где-то за неделю до нападения на лесной лагерь», — честно ответил Иприт. «Сколько, кстати, прошло времени с того вечера? Сколько людей состоит в Лиге злодеев?» — проигнорировал возглас злодея Рёта, продолжая допрос. «Секунду», — нахмурился Ренья и принялся сосредоточенно думать. «14. Нет, 13 человек», — ответил он после минуты мучительных подсчетов. Судя по всему, по мозгам ему вдарило сильнее, чем могло показаться изначально. «Кто тот стрёмный тип в шляпе, разрисованной маске и со способностью сжатия пространства в шарике?» «Мистер Компресс, реального имени не знаю», — чуть замялся подросток. «Местоположение вашей базы?» моргнул подросток. «Я не знаю». «Местоположение вашей базы?» — повторил Рёта вопрос ставшим несколько тяжелее голосом. «Но я правда не знаю», — чуть повысил голос Иприт, однако, тут же простонал от усилившейся головной боли. «Нас собирал тот мужик с туманом и порталами, и он же доставлял нас на место». Арай на эти слова нахмурился и пристально уставился на злодея. «Врет или не врет? Эх, я этого не хотел», — чуть вздохнул Рёта. «Че, что? Что ты хочешь делать? Я действительно не знаю». «Я тебе верю», — чуть кивнул Эспер, делая шаг в сторону обессиленного злодея. «Но мне нужна информация. Как я могу сказать то, чего сам не знаю?» «Тебе и не нужно. Твой мозг скажет». «Что?» — опешил Иприт, а мигом спустя Арай подошел в упор и положил руку на его голову. Рот злодея раскрылся в беззвучном вопле. «Мозг человека – чрезвычайно сложная динамическая структура. Причем, чаще всего, динамика эта имеет совершенно хаотичный характер. Особенно это касается памяти. В развлекательной литературе и фильмах часто можно встретить теорию, что мозг работает не на 100%, а еще, что мозг так или иначе запоминает все, что происходит, но из всей запомненной информации человеку доступна лишь малая часть. Оба этих тезиса столь же правдивы, сколь и ошибочны. Мозг, в состоянии покоя, и правда предпочитает не напрягаться, так как является одним из самых энергозатратных органов в теле человека и в возбужденном состоянии может потреблять до четверти энергии всего организма. Однако, будучи хитрой ленивой задницей, мозг предпочитает максимально сокращать расходы энергии и не поддерживает на постоянной основе процессы, не являющиеся необходимыми. Так что, в какой-то мере, можно сказать, что мозг и правда не использует весь свой потенциал на постоянной основе. Отсюда вытекает и опровержение второго тезиса. Не используя постоянно все доступные ресурсы, мозг, соответственно, не утруждает себя доскональным запоминанием. Там вообще все больше работает на ассоциативно-эмоциональных триггерах. Чем больше у человека ассоциаций запоминаемого фрагмента с другими и чем выше эмоциональная окраска, тем большая часть фрагмента останется в памяти. Рёта точно помнил, что в каноне индекса акселератор мог до какой-то степени вмешиваться в работу мозга. На примере той же Last Order, который он удалял записанный в CNS вирус. Вроде как, каких-то значительных подробностей о рае не припоминал, но суть, впрочем, вмешиваться в работу серого вещества мог и Рёта. Удар электричеством и прожарка нейронов, по сути, тоже вмешательство, да, правда, не столь тонкое. Возможно ли за несколько часов создать векторную программу записи интерпретаций, позволяющую, без шуток, читать воспоминания и, при этом, параллельно, общаться с полицейскими и учителями на предмет обезвреженных нападавших? Вопрос из разряда «не попробуешь, не узнаешь», однако, в обычном случае Рёта бы ответил «нет». Все же, сколь не были велики вычислительные мощности Эспера, они были практически бесполезны, когда ты не мог их направить, а в механике работы мозга Рай понимал только на уровне нескольких прочитанных статей в интернете. И все же, нужно было рискнуть. Было ли первое появление Иприта в злодейском логове Лиги достаточно интригующим, чтобы отложиться в памяти в деталях? Могли ли у него затронуться какие-нибудь ассоциативные связи? Может, ему показались знакомыми запахи? Или шум, едва-едва пробивающийся из-за облицованных красным кирпичом стен бара? Сможет ли Кимура Рения дожить до того момента, когда Рёта достанет из его головы всю нужную информацию? Широко раскрытый рот Иприта не издавал ни звука, а глаза закатились, однако он все еще был в сознании, даже несмотря на всю боль, что испытывал. «Лига злодеев», — отчетливо сказал Рёта, тут же почувствовав, как динамика работы нейронов и соединительных тканей резко изменилась. «Запомнить шаблон. Шигара Китамура, очередное изменение. Найти совпадение. Общие связи. Запомнить шаблон. Логово. Бар. Курагири. Найти совпадение. Общие связи. Запомнить шаблон. Мистер Компресс. Совпадение. Связи. Шаблон. Химика Тога. Совпадение. Связи. Шаблон. Даби. Совпадение. Связи. Шаблон». Допрос продолжался следующие 10 минут. Рёте требовалось как можно больше данных для создания наиболее полной картины и формирования всех необходимых цепочек. Термины, места, имена. Он продолжал называть одно слово за другим и запоминать итог. Момент погружения в персональную реальность прошел мимо сознания. Просто, в какой-то момент, на расстоянии вытянутой руки начал формироваться конструкт, отображающий все запомненные шаблоны. Свыше 10 миллиардов нейронов, каждый из которых имеет свою конфигурацию, заряд и динамику. Бесчисленные гли, образующие бесконечное количество связей. Невероятное ускорение, даруемое погружением в ПР, нисколько не мешало Рёте продолжать называть все новые и новые слова, сканируя возникающие движения. Если МД-поле вкупе с персональной реальностью и правда перенимают на себя большую часть вычислительных операций, то хватит ли их мощности на воссоздание работы полноценного мозга? Микроживительная волна проходит по проекции созданной системы. «Лига злодеев», — повторил Рёта уже сказанный в начале сеанса термин. Проекция среагировала даже быстрее, чем мозг Иприта, а в сознании Эспера, на самой грани воспринимаемого, промелькнуло несколько картин. Погруженный в полумрак зал, мягкие ароматы лакированной древесины, смешанные с почти незаметными нотками алкоголя и табака, лица, имена, эмоции. Подрагивающая рука отнялась от неподвижного тела злодея, отчего тот сразу же свалился навзничь. Бессознательное тело тут же пронзили многочисленные конвульсии, а из всех отверстий головы потекли ручейки крови, но Арай не обратил на это никакого внимания. Вся его концентрация, каждый флопс его вычислительной системы, основанной на симбиозе мозга, ПР, ИНД поля был сосредоточен на поддержании сложнейшей проекции. Осталось подать лишь крохотный импульс для запуска созданной системы в автономном режиме и отстраниться от самого себя, переводя сознание на обеспечение ПР. Что же, поехали. Глава 76. Движение по следу. Глава 76. Движение по следу. Впервые я увидел убийцу героев полгода назад на одном из видео в интернете. Ничего особенного. Любительская съемка трясущейся рукой из окна второго этажа. Он не говорил никаких речей, не строил из себя что-то особенное. Он просто убивал. Но, черт возьми, как он это делал? Каждый раз вспоминая те кадры, я не могу не чувствовать дрожь в своем теле. Дальше. Удалось выйти на печально известного Герана. Хотя, порой меня преследует впечатление, что это не я умудрился найти связанного с Лигой злодеев, а он сам вышел предо мной на свет. Но это еще лучше. Значит ли, что они посчитали меня достойным? Дальше. Сегодня я увижу их, тех, кто поддерживает дело жизни убийцы героев. Может, они даже могут убивать так же красиво, хотя, место встречи довольно странное. Какой-то непримечательный угол в подворотне. Неужели нашумевшая Лига обитает в такой помойке? Дальше. Ну, наконец-то. Иприт, раздался тусклый вопросительный голос мужчины, чью внешность целиком скрывал туман. Все верно. Пойдем. Почему-то создалось впечатление, что злодей улыбнулся. Тебя все ждут. Перед глазами раскрылся темный овал. Как волнительно. Интересно, схоже ли на ощупь прикосновение к этому черному туману с моим газом? Нет. А жаль. По ту сторону пятна оказался симпатичный бар в классическом стиле. Ну, как во всяких крутых фильмах про мафию и все в этом роде. Может, мне даже дадут попробовать алкоголь? Всегда хотел попробовать виски. Ускорить. Шигарки, выглядит уродливо. Место незнакомое. Запах приятный. А еще кто-нибудь будет? Пришли. О, какой забавный ящер. И девушка. Тоже школьница, миленькая. Замедлить. Шигарки. Увидеть тебя во плоти. Ну ты и страшилище. Ух, чел, уж ты бы молчал. Эти ожоги со скобами выглядят просто отвратительно. А во-о, ты ведь дружок великого пятнышка, рукастый. Мило потрясывая кулачками воскликнула девушка. Приятный голос. Я тоже хочу. Дай мне присоединиться к Лиге злодеев. Стоп, задний план. Силуэт Тоги и Доби перед глазами померкли, а несколько размытый из-за кривого фокуса внимания задний фон стал чуть детализированнее за счет дорисовки. В проходе стоял знакомый Иприту мужчина, Геран. Но главное не это. Дверь была открыта, и Иприт видел, что находится с той стороны. Прямо напротив кирпичная стена, изрисованная граффити. Слышен шум машин. Время 8:30, плюс-минус 10 минут. Вход находится в переулке. Черт, не хватает угла обзора. Надо было хватать Тогу или Доби. Они, судя по всему, попали в убежище более традиционным путем. Любые ориентиры. Ну же, думай, вспоминай, черт возьми. По проекции прошла волна искажений, а бессознательное тело на песке выгнулось дугой, однако Рёта этого даже не заметил. Если тебе что-то понадобится, ну, знаешь, патроны для твоей игрушки, или обслуживание какое, то можешь найти меня здесь. Стоп, улыбчивый седовласый мужчина с козлиной бородкой, Геран. Префектура Канагава, Якогама, район Камина, старый промцентр, дом с красной крышей. Время вновь вернулось к привычной скорости, а мир окрасился в привычные краски. Чувствовалась легкая мигрень. Ха-ха, потер переносицу Рёта. Кто бы мог подумать, что чтение чужих воспоминаний будет настолько запарным, что даже мозг эспера пятого уровня почувствует серьезное напряжение. Еще хуже, что из-за недостатка свободных ресурсов ушла в сон матрица векторного щита, и на протяжении почти всего сеанса Арай был совершенно беззащитен. Восстановив функционал защиты, Рёта бросил взгляд на второго человека, ставшего незваным гостем на этом крохотном клочке суши. Выглядел подросток очень хреново. До ужаса бледный, кровь размазана по всему лицу, волосы из каштанового умудрились окраситься в снежно-белый. А ведь Арай думал, что все эти понты с мгновенным поседением в реальности невозможны. Хотя это в адекватной реальности. Главное, чтобы Прит сейчас не включил режим Терминатора и не начал нагибать, а то опыт просмотра аниме довольно ясно говорил о том, что если персонаж посидел, то это автоматически дает ему плюс 100 500 к пафосу и где-то столько же к силе. Живой, чуть нахмурился Рёта, после того, как подошел к злодею и аккуратно прощупал пульс. Тот был слабоват, но все же вполне ощущался, да и дыхание вроде как имелось. И что же с тобой делать? С одной стороны, Лучшим вариантом было оставить его здесь, или, говоря иначе, дать ему умереть и унести с собой в могилу все, что узнал. С другой стороны, даже если он попадет в больницу, то не факт, что сможет очнуться. А даже если и умудрится, то вероятность того, что он в итоге не стал овощем, стремится к нулю. Но, все же, она ему не равна. Дилемма. С одной стороны, Рёта пообещал. Так что оставлять паренька после того, как тот все же пошел на сотрудничество, как-то противно. С другой стороны, он знает некоторые неприятные вещи, которые могут сыграть для Эспера не самым приятным образом. И даже если оттащить его в какой-нибудь условный Гондурас и просто кинуть на порог, то не факт, что в какой-то момент он не очнется и не начнет говорить, а там его слова могут и до Японии каким-нибудь образом дойти. И да, это опять подняла голову обеспокоенная паранойя. Черт. Бросив еще один взгляд на неподвижное тело, Рёта стремительно взлетел в воздух. Небольшая деревенька в Баварии. Поздний вечер. Над ухоженным двором маленькой церквушки пронеслась тень, отчего по всей деревне прошелся странный звук, напоминающий удар пустой пластиковой бутылкой по тонкому медному листу. Будто вторя этому непонятному звуку, зазвенел единственный колокол, сиротливо висящий в колокольне. Спустя 5 минут, из храма Божьего выбежала заспанная женщина в годах, что-то испуганно ворча на немецком, и чуть было не споткнулась об лежащее на пороге тело подростка с седыми волосами и размазанной по лицу кровью. Возвращаться домой Рёта не стал, а тут же отправился в Якогаму. Найти нужный район было несложно, так как в памяти иприта он отложился достаточно четко. В основном благодаря массивным промышленным объектам, временно закрытым на перестройку под новые производственные линии. Дом, являющийся прибежищем Герана, располагался от огороженной зоны в каких-то 200 метрах и ничем не выделялся из общего ряда. Света в окнах не горело, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что время только-только близилось к рассвету. Да уж, немало все же заняла времени вся эта канитель. Запустив матрицу звукоуловителя, Рёта тщательно просканировал пространство дома. В комнатах было тихо и пусто, в отличие от подвала, откуда доносился звук мирного сонного дыхания. Осталось попасть внутрь, что было не так просто сделать, как хотелось бы. Подлетев к окну, Арай тут же увидел в углу сквозь мутноватое стекло пару магнит-геркон, а значит, в доме стоит какая-то сигнализация. Датчиков движения, шума или вибраций видно не было, но это ни о чем не говорило, кроме вероятной дотошности хозяина в плане защиты своей лёжки. Ну, как говорится, умный в гору не пойдет, он ее насквозь пройдет. А значит, что? Значит, пора копать. Пара мгновений на изменение конфигурации векторного щита, и пленка ND-поля начинает передавать высокочастотную вибрацию на заданной дистанции, отчего земля под ногами тут же начала перемалываться в пыль, после чего, следуя еще одному заложенному алгоритму матрицы, подниматься вверх, а после разбрасываться в стороны. Прокопавшись приблизительно до уровня, на котором ощущал звук, Рёта несколько сменил полярность и начал рыть в сторону дома. 2 минуты, и непроглядная темнота свежевырытого туннеля развеивается проникшим из-за осыпавшейся стенки, ведущей в довольно комфортно обставленную комнату. Компьютерный стол, ЖК-телевизор, висящий на стене, мягкий ковер на полу и разложенная, уютная даже на вид софа, на которой расслабленно посапывал искомый мужчина. Повезло, с некоторым облегчением выдохнул Рёта. Все же, вероятность того, что Герана не будет в этом месте, была, и, причем, была она не так уж мала. Оглядевшись по сторонам, Арай не нашел ничего, что могло бы привлечь его внимание. Ну, кроме пистолета на тумбочке, стоящей у изголовья разложенной софы. Рёта подошел поближе и широко развел руки в стороны. Подъем, усиленный векторным контролем, выкрик наложился на хлопок в ладони, и болезненно прошелся по барабанным перепонкам расслабленного до сего момента злодея, отчего тот тут же вскочил, ошарашенно выпучив глаза и с достойной уважения оперативностью сцапав лежащий рядом ствол. «Доброй ночи», — холодно обронил Арай, обозначая свое присутствие, и мгновенно оказался на мушке. «Арай, Рёта», — моргнул несколько раз Герн, сглотнул, покосился на пистолет в своих руках, покосился обратно на нежданного посетителя, вздохнул, опустил пистолет. Похвальное самообладание, хмыкнул про себя Рёта на эту сцену. «КХМ, чем могу помочь?» — растянул губы в доброжелательной улыбке. «Где располагается штаб Лиги злодеев? Где держат похищенную Рэгдоллу? Где найти чертового компрессора?» Тут же накинулся с вопросами парень. Медлить времени не было. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» — пошел в несознанку Герн. если тебе что-то понадобится, ну, знаешь, патроны для твоей игрушки, или обслуживание какое, то можешь найти меня здесь», слово в слово процитировал слова злодея, сказанные и притурета. Сначала он ничего не понял, но уже спустя несколько секунд, зрачки Герана расширились в шоке. «Я смог вытащить эти слова из головы одного забавного парня в противогазе, земля ему пухом». Судорожный, но почти незаметный вздох со стороны злодея. «Если понадобится, то я готов выпотрошить и твою черепушку. Я ничего не знаю. Ты что, псих? Я сейчас же вызываю полицию». Играл Геран хорошо, жаль, Рёте было не до игр. «Твоя воля», чуть прикрыл веки парень, после чего размазался от скорости. Похоже, что в ближайший час будет немного осквернен насилием еще один необитаемый остров. Академия Юэй, зал совещаний. Мы были наивны, полагая, что злодеи лишь чуть усилили свою активность, раздавался по помещению мрачный с нотками торжественности голос директора Низу, когда на самом деле они объявили полномасштабную войну всему сообществу героев. Даже зная об их намерениях, мы бы не смогли остановить эти нападения, чуть потерла тыльной стороной ладони глаза полночь. Все же совещание срочное, да еще и посреди ночи, так что всех сорвали практически с их постелей. Предвидеть такое количество атак невозможно. В смысле, с тех пор как здесь появился всемогущий, уровень преступности значительно упал, а тут такое. Ага, раздраженно хмыкнул сущий миг, стоило нам только расслабиться, как тут же прилетело по ушам. Мы думали, что у нас еще есть время их подготовить, несколько безэмоциональный голос присутствующего снайпа, явно подразумевающий детей. Оказалось, что нет, а я ничего не мог сделать, сокрушенно поник всемогущий. Ну, справедливости ради, в этот раз детишки справились без тебя, хмыкнул в ответ Мик. Арай и Бакуго, да, у этих парней хорошее будущее. Впрочем, сейчас важно не это, тут же резко стал максимально серьезным герой, среди нас есть предатель. От сухого тона самого шумного героя Японии у некоторых присутствующих пробежали по спине волны мурашек. Никто не знал о местонахождении лагеря, кроме учителей и кошек. Продолжал давящий монолог Мик. Это мог быть даже один из учеников. Нет ничего сложного в том, чтобы послать злодеям сигнал с телефона. Брось это, Мик, оборвала героя резко взбодрившаяся от поднятой темы полночь. Не буду я ничего бросать, возмутился в ответ Мик. С этим надо разобраться. На несколько мгновений в зале повисла тяжелая тишина. А сам-то сможешь доказать, что не предатель? Первым подал голос снайп. Или, что кто-то из нас однозначно не виновен, кхе. Если мы начнем подозревать друг друга, то все покатится к чертям, проигнорировал возмущенный возглас с соседнего места снайп. Нам не стоит устраивать охоту на ведьм в попытках найти предателя. Согласен, отреагировал на поднятую тему, молчавший до сего момента Низу. Я могу доверять всем присутствующим, пусть и не смогу доказать свою невиновность. Также, думаю, ни у кого нет возражений о том, что в предателе не стоит записывать и нашего одиозного акселератора. Кхех, если бы он был перебежчиком, то нам бы уже был конец, нервно потер шею Мик. Все, что нам сейчас нужно сделать, так это убедиться, что в дальнейшем наши ученики будут в безопасности. Это будет не так сложно, учитывая, сколько Харай умудрился поймать в лагере, ухмыльнулась полночь. Не то слово, хмыкнул в ответ повеселевший Низу. А теперь, нужно разобрать с обращением к родителям учеников. В ответ раздался дружный стон. Ночь обещала быть долгой. Глава 77. Движение против констант. Глава 77. Движение против констант. Тело Герана безвольно свалилось на мягкую подстилку из песка. Стеклянный, ничего не видящий взгляд был устремлен в постепенно отдающееся в объятия вечера небо. В двух шагах впереди, на грани того, чтобы последовать примеру злодея, на подкашивающихся ногах, стоял Рёта. Чертов Геран оказался значительно крепче взбалмошного подростка Иприта. Да, он не знал точно, что именно собирается сделать нагрянувший к нему посреди ночи гость, но мог предполагать и действовать в соответствии со своими идеями. Казалось бы, что может противопоставить обычный человек полноценному считыванию памяти. Оказалось, что очень много чего. В частности, Геран умудрился заставить поверить самого себя в придуманную ложь. В ответ Рёте пришлось надавить. Боль сказалась на самоконтроле мужчины не лучшим образом, и необходимые крохи информации начали постепенно проступать из-под панциря воли злодея. Однако, тогда тот начал играть от обратного. Каждое новое названное слово вызывало настолько бурный поток ассоциаций, что Арай имел все шансы в нем утонуть. Геран буквально насиловал свой мозг, вспоминая малейшие детали и спутывая их в чертов гордиев узел. И это, не говоря уже о том, что об организации Лиги Злодеев он знал на пару порядков больше того же Иприта, и даже сухой информации было бы достаточно, чтобы головная боль от ее обработки заставила Рёту взвыть. «Ха-ха-ха», — истошно прохрипел Эспер, резко опускаясь на колени и утыкаясь лбом в песок. Пробыв в таком неприглядном положении несколько секунд, Арай, будто движимый какими-то высшими силами, поднял голову и уставился недвижимыми глазами на тело злодея. 1.5 метра расстояния казались огромной пропастью, и их преодоление, по вескому мнению плывущего сознания Эспера, тянуло на подвиг. Таким слабым Рёта себя не ощущал никогда в жизни. Думается, сейчас его мог бы прихлопнуть даже ребенок нескольких лет от роду без причуды. С трудом доползя до тела злодея, Арай, без особых изысков, просто приложился ухом к его груди. Нащупывать сейчас пульс на шее было явно затруднительно. Несколько секунд Рёта вслушивался, но заветного звука сердцебиения как-то не было. Разогнувшись, парень набрал в легкие побольше воздуха и как следует выкрикнул. Звука ноль. От того, что не смог услышать сам себя, Рёта несколько ошеломленно мотнул головой. Головная боль в раз усилилась, а в ушах будто что-то щелкнуло. Напомнило ощущение закупорившего ушной канал пузыря воды, который, после хорошей встряски, лопается и открывает перепонкам доступ к звуку. Шум окружающего мира навалился на Эспера мощной волной, но даже так, был он явно несколько искажен относительно нормы, будто сквозь толстый слой ваты. Не прибавляло слышимости и отдающееся казалось прямо в центре черепа учащенное сердцебиение. С трудом подняв одну из рук, Арай опустил ее на грудь Герана. Опять ничего, блять. Болезненно выглядящее лицо исказилось в приступе ярости, а тело злодея будто тряхнуло электричеством, отчего то заметно дернулось. Однако для запуска прихотливого органа этого оказалось мало. Гыр-ха-ха. Очередной заряд и звук скрипящих костей, вызванный попыткой массажа сердца. Рёта еще не знал, что все было напрасно. С такими повреждениями центральной нервной системы выживание организма практически невозможно. Не говоря уже о том, что банальная дефибрилляция и массаж сердца тут уж точно не помогут. Возможно, будь юный Эспер сейчас в несколько более адекватном состоянии, то он бы не стал тратить немногочисленные оставшиеся силы на такую глупость, как оживление практически трупа, но форсированное чтение памяти оказало крайне ненормальное воздействие на его сознание. Если в случае с Ипритом было прочитано в лучшем случае что-то в районе 2-3% от общего объема памяти, и то, большая часть этих процентов составляла собой мешанину из мусора, отчетливо выделяющегося среди стабильных фрагментов и на которую можно было не тратить ресурсы, то вот от Герана Рёта отсканировал щедрые 20, а то и 25%, и мусора там было минимум. Объем навалившегося опыта отнюдь не глупого мужчины ударил по сознанию Арая и оставил на нем свой след. Ничего слишком критичного, что не прошло бы после хорошего отдыха, но конкретно в данный момент объем прочитанных воспоминаний создал невероятно крепкую эмпатическую связь между Рётой и умирающим злодеем. Связь, куда более близкую, чем любой человек когда-либо мог испытать по отношению к себе подобному. Практически, какая-то часть сознания Арай воспринимала Герана как часть своего тела, которая умирала, чего нельзя было допустить. Третий разряд вырвался из руки Эспер одновременно с пугающим протяжным рыком, и в процессе его формирования не было задействовано ни одного уравнения. Только голое желание и сумасшедший поток силы, протекающий под невероятным напором через персональную реальность парня. Поток настолько невероятный, что попросту смел заслон в виде матрицы векторного щита и принялся вымывать СПР-проекцию разума Герана. Но одновременно с этим, будто впечатывая какую-то малую ее часть в виртуальное пространство, разряд из раскрытого в леденящем кровь крике рта Арай донесся пробирающий до костей вопль, мало походящий на человеческий, а спустя миг он и вовсе стал походить на какую-то совершенно противоестественную и явно не предназначенную для человеческого уха речь. Из спины Эспера начали формироваться два черных вихря. Измотанный на вид Наомаса сидел в своем кабинете и копался во внушительной стопке бумажной макулатуры. Иронично, что даже спустя 200 лет после входа компьютеров в повседневную жизнь человека, люди продолжали использовать подобного рода архаизмы. Очередной переполох вокруг Юи и одного примечательного ученика этой академии уже выпил немало сил из детектива, но тому было не привыкать. Люди, Порой, слишком переоценивают вклад героев в ловлю преступников и недооценивают вклад полиции. Легко забыть о всей той работе, что проделывают стражи правопорядка, когда перед тобой мелькает харизматичный чудило в красочном костюме. Цукаучи слегка потер слипающиеся от недостатка кофеина глаза и резко встал со стула, дабы устранить этот самый недостаток, когда в кабинет, вежливо постучавшись, неторопливо и даже как-то вальяжно вошел один из его подчиненных. «Санса», — чуть улыбнулся детектив. Вошедший полицейский обладал кошачьей причудой. Выражалось это в повышенной гибкости, остром уме и в наличии милейшей кошачьей головы, вместо человеческой. Один его вид всегда весьма благоприятно сказывался на настроении Наомасы. «Сэр», — чуть кивнул убийственно серьезный, как и всегда, мужчина. «У меня доклад из медицинского корпуса», — потряс зажатой в руке стопкой бумаг. «Дай мне минутку», — кивнул детектив и, включив чайник, насыпал в стоящую рядом кружку пару ложек растворимого кофе, после чего вернулся к столу. «Ну, давай глянем», — принял Наомаса отчет из рук Сансы. Предлагать кофе гостю он даже не подумал, прекрасно осведомленный о его отношении к этому напитку. Злодеи пострадали довольно сильно, принялся тем временем устно пересказывать основную часть полицейский, чуть дернув носом от резкого кофейного запаха. Помимо пулевых ранений были обнаружены повреждения центральной нервной системы. Один из находящихся на смене медиков отметил поразительную схожесть со случаем 8-летней давности. «Хамелеон, да», — вздохнул Наомаса, для которого одновременно читать и слушать не было большой проблемой. «Он же вроде так и не пришел в норму, насколько мне известно». «Нет», — дернул ухом кошкоголовы. «Однако, в этот раз, паренек явно пытался уменьшить урон. По крайней мере, один из злодеев на некоторое время приходил в себя, пусть и ненадолго. Тогда как Хамелеон, прежде чем очнулся, пробыл в коме больше 2 лет. «Кто?» «Даби», — верно понял вопрос начальника Санса. «Он что-нибудь говорил?» «Ну», — поднял взгляд к потолку полицейский. «Можно сказать и так, он по большей части бредил, будто от лихорадки. Подробности в рапорте». По кабинету раздался звук свистящего чайника. Цукаучи тут же отложил стопку бумаг к общей куче и сместился к заветному агрегату с кипятком, тут же отливая часть в подготовленную кружку. «Пониженная вероятность летального исхода?» «Да», — хмыкнул детектив, помешивая темную жидкость. Пару раз стукнув по фарфоровой стенке кружки ложкой, он отложил последнюю в сторону и сделал аккуратный глоток. Санса слегка поморщился. Для кошачьего языка горячая жидкость сама по себе была не особо приятна, а тут еще и кофе, да еще и без сахара. Шерстка на затылке кошкоголового полицейского чуть встала дыбом. «Могу я идти?» Спустя где-то минуту молчания, прим автора, учитывая контекст, звучит двояко, спросил Санса у явно задумавшегося шефа. «Да, конечно», чуть улыбнулся Наомаса, проводив взглядом подчиненного, спешно покинувшего помещение с повышенным содержанием запаха кофе. Цукаучи вернулся к своим мыслям. В голове вертелся тот разговор, который произошел с Арай в торговом центре и неозвученные подросткам опасения. Учитывая наличие в рядах противника телепортера и неизвестных покровителей, то его излишняя жестокость по отношению к злодеям уже не кажется неосторожностью, вызванной плохим контролем сил. Не то чтобы акселератор подозревался в последнем, это куда больше походило на хорошо продуманную акцию ослабления на случай, если Лиге удастся вытащить своих людей из-под стражи. И как бы последняя мысль не казалась Наомасе оскорбительной, но он вполне мог понять резоны и мотивы Арай. Лишняя перестраховка не бывает лишней, как бы противоречиво это ни звучало. Цукаучи вполне одобрял подобный подход, но совсем не одобрял, когда к нему прибегает подросток, пусть даже и возмутительно сильный. «Текс как там?» – пробубнил себе под нос детектив, вытащив из кармана рабочий телефон и попытавшись вспомнить, как в контактах записана приставленная не так давно к дому рёт и наружка. «А, вот, алло, Яджима, доброе», – поприветствовал он взявшего трубку полицейского. «Поднимись, Карай, скажи, чтобы в течение дня подошел в отделение». «Да, конечно, с меня причитается. Сам мир вокруг острова, ставшего местом трагедии, стонал от боли. Крошились константы и принципы. Менялись законы. Недавно чистое небо заволокли тяжелые черные тучи, а вода в океане взбесилась, подняв мощнейший шторм. Периодически, от темных завихрений вверху, в обеспокоенную гладь воды срывался толстый столб электричества, вздымая мириады брызг. А сам остров, казалось, стал оком бури, и это впечатление лишь усилилось, когда аккурат вокруг клочка земли принялся собираться огромный ураган. На краю же острова, рядом со все так же неподвижным телом, стенало нечто, что еще совсем недавно было пусть и необычным, но человеком. Кожа значительно побледнела, алые зрачки сжались в точку, а белок покраснел от полопавшихся капилляров. Отливающие серебром волосы, которыми Рётов втайне гордился, растрепались и, казалось, жили своей жизнью. Ну и, конечно, не стоит забывать про черные, будто затягивающие в себя свет, крылья, хаотично клубящиеся из лопаток парня. Голос Арай к этому моменту уже был полностью сорван и приобрел несколько хриплый оттенок с металлическими нотками, но это не мешало ему что-то шептать себе под нос тем самым потусторонним наречием. Особенно мощный заряд молнии ударил прямо в остров в нескольких метрах от Рёты, но тот, даже несмотря на то, что векторный щит сейчас был неактивен, даже не дрогнул. Секундой пришел второй, за ним третий. Что-то, спящее глубоко внутри парня, что-то, что стало первопричиной его попадания в новый мир, в этот момент будто просыпалось от долгого сна и смешивалось с чужеродной силой, питающей способности векторного контроля, которыми парня наделили уже больше 8 лет назад. И когда буйство энергии достигло пика, после которого, как правило, случается что-то невообразимое, или большой бум, от груди Араи во все стороны разошлась волна света, разом затопившая все окружающее пространство. Несколько мгновений спустя волна унялась, а на груди Эспера стал отчетливо различим силуэт знакомого парню амулета, однако узнать его ему шанса не выдалось. Буря энергии унялась, будто ее и не было, а тяжелые облака в небесах начали лениво расползаться, обещая очередной погожий день и унося вместе с собой поднятый ураган. Сознание жрет и провалилось в долгожданное небытие. Глава 78. Движение обратно. Глава 78. Движение обратно. Сознание вернулось рывком. Вот, еще миг назад, Рёта мог лишь бессильно биться об монументальную стену тьмы, отделяющую его от пробуждения, а вот он уже смотрит в потолок. Через несколько мгновений к зрению прибавился еще и слух, принеся с собой шум волн, а еще через какое-то время пришли в норму и ощущения тела. «Не понял», — моргнул Рёта, когда вестибулярный аппарат услужливо оповестил его о том, что тело несколько покачивает, да и среди шума волн проявился несколько нетипичный звук мерных ударов воды о какой-то материал, а вернувшийся слух еще уловил какофонию скрипов, едва слышного скрежета и, что самое непонятное, человеческих голосов. Мертв, а вот второй вроде в норме, пусть и без сознания. В голове Эспера царил настолько сильный сумбур, что факт того, что неизвестные говорят не на японском, дошел с почти минутным опозданием. И еще где-то столько же потребовалось парню, что осознать, что используемый ими язык ему знаком ничуть не хуже. Русский. О, очнулся, китаёза, раздался со стороны говорящих неопределенного настроения возглас. Он вроде японец, все на одно лицо, хмыкнул в ответ мужчина и, через несколько секунд, прямо над лицом Рёты склонилась небритая чуть ухмыляющаяся физиономия. «Эм, как там БЛ, are you okay?» С лютейшим акцентом вопросил мужчина. В ответ на это подросток слегка ошеломленно моргнул. Are you understand me, Ферштейн? Нихау. Определенно нихау. А если быть точнее, то нихукахаем, от чистейшей русской, да еще и почти матерной речи неизвестный мужчина забавно выпучил глаза и отшатнулся. Сколько времени? Несколько хрипло вопросил Арай. Кахаем. Почти 12, все еще слегка пришибленно ответил человек. К черту подробности, Рёта всегда мечтал это сказать, а тут оно было до боли уместно. Число какое? 25 июля. Пришел окончательно потерявшему связь с реальностью на помощь второй моряк. А мужики определенно были именно что моряками, так как к текущему моменту логи у Эспера слегка подзагрузились, перестав нагружать вычислительные мощности те, наконец, были брошены на обработку текущей ситуации. Дальше выводы были логичны. Последнее воспоминание о Рае относилось к очень беспокойному допросу Герана на необитаемом острове, а после напрягающая темнота. Однако, размышляя последовательно, если он каким-то образом не покинул клочок суши в беспамятстве самостоятельно, то нашли его именно там. Сделать это мог либо кто-то с причудой полета, водной причудой, или, самое банальное, с лодкой за пазухой. Опять же, учитывая расстояние до ближайшей большой земли и национальность экипажа, то кто-то вроде рыбаков отпадет сходу. Военной атрибутики заметно тоже не было, что, впрочем, еще ни о чем не говорило, однако позволяло в определенных рамках разобрать профессиональную принадлежность неизвестных. По идее, следующим вопросом к морякам должно быть что-то вроде «Где я?». Но, будем откровенны, этот вопрос Рёту нисколько не интересовал. Понять свое местонахождение эспер мог, банально взлетев в небо, а общаться с неизвестными больше необходимого ора и желанием не горел. Куда важнее был другой вопрос. «Со мной был кто-то еще, как бы сказать», вновь затянул гласные первый мужик. «Там был труп, без всяких обиняков обрубил он». Рёта поморщился. «Не знаю, кем он тебе был, но, если что, соболезную». «Не стоит», потер парень глаза, чувствуя, как подступает головная боль. Секунду спустя он уже принимал сидячее положение. «Вау», без резких движений, прохладный голос первого моряка, и перед лицом Араи возникает дуло пистолета. «А вот сейчас точно не понял», недоуменно моргнул Рёта. «Или штампы про плохих русских дотянулись даже до сюда? Серьезно?» Араи уже хотел было просто отмахнуться, как вдруг его догнало на удивление пугающее понимание. Векторного щита нет. Погрузившись на миг внутрь своей персональной реальности, Рёта тут же выпал обратно, чувствуя, как головная боль усилилась на порядок, тараном ударив по и без того несколько шаткому на сей момент сознанию парня. Из-за этого он против воли ухватился за гудящую голову. К счастью, русский оказался достаточно крепким, чтобы не пальнуть на это движение в виде профилактики. Видимо, чего-то подобного и ожидал от человека, которого только что вытащили с необитаемого острова в бессознательном состоянии. «Я же говорил», — веско припечатал тот же голос, а дуло вильнуло чуть в сторону. «У тебя, парниша, явно не все в порядке», — хмыкнул второй, не заметив, как между пальцев руки, закрывающей глаза парня, мелькнуло несколько искр. От разбора присланного медиками отчета и потягивания кофе, Наомасу оторвал зазвучавший телефон, в этот раз, разнообразия ради, лежащий на столе под рукой. Рефлекторно бросив взгляд на висящие над входной дверью часы, он взял бренчащее устройство в руку и принял звонок. «Да, Еджима». «Его нет», — раздался из трубки слегка взволнованный голос полицейского. Детективу понадобилось несколько секунд на то, чтобы понять, о чем говорит его собеседник. «Арай, он покидал дом?» — нахмурившись, спросил Цукаучи. «Не через парадный вход уж точно. Однако он точно еще несколько часов назад был дома». «Понял. Возвращайтесь к наблюдению. Если что-то изменится, набери». «Хорошо». Раздался звук отключения, а следом за ним и стук телефона по деревянной столешнице. Наомаса откинулся в кресле и задумчиво уставился в потолок, не снимая с лица нахмуренного выражения. Он смел надеяться, что весьма неплохо знал Лара и Рёту. Получше многих, честно говоря, так как после инцидента 8-летней давности продолжал приглядывать за необычным и, откровенно говоря, опасным парнем в полглаза. Когда детектив принимал решение об установке наружного наблюдения за домом подростка, он не особо надеялся на то, что тот этого не заметит. Однако, насколько Наомаса понимал Ларай, он как-то предполагал, что возмущаться тот такому не будет. Скорее, как-нибудь подкрадется к машине наблюдения и заставит понервничать наблюдателей. Ну, или просто проигнорирует, что тоже весьма вероятно. И так и было, до сего момента. И это вызывало у детектива не самые успокаивающие мысли. Если он, зная о наличии наружного наблюдения, покинул свой дом скрытно, значит, считал, что знание того, чем он собирается заняться, кем-то кроме него крайне нежелательно. И, черт возьми, было бы просто отлично, если бы Арай, как самый обычный подросток, попросту сбежал посреди ночи к своей девушке, или что-то вроде того, но этот вариант был не про него. Впрочем, стоит чуть позже послать кого-нибудь проверить. Но были обстоятельства, которые не придавали Наомасе спокойствия. В ходе допроса химика Тоги было установлено число напавших на летний лагерь, и оно отличалось от числа сданных в цепкие лапы правопорядка злодеев. Даби, Гатайма Суджи, Мускул, Кинджи Хикиши, Магне, Шуичи Игучи, Спиннер, Мунфиш, Зубы Лезвия, Химика Тога, шестеро. Но нападавших было 9. Один ушел вместе с Рэгдолл, один сбежал через портал Курагири почти сразу после того, как на группу злодеев вышел Рёта. Где еще один? Департамент бы никогда не узнал информации об еще одном злодее, если бы не ошибка химика, вызванная тем, что она считала, что пойманы были все из посланной группы и случайно не взболтнула ни того. Опять же, банальная дедукция, плюс база регистрации причуд, подсказывают, что среди пойманных нет никого с причудой создания того самого серого дыма, что окружал лагерь в первые моменты нападения. И ничего подобного нет и в докладе самого Арай. Не то чтобы тут было в чем его обвинить. Все же, он всегда может сказать, что один из злодеев сбежал. Но было бы это правдой, хорошо, будем объективны. Арай в этот раз проиграл. Причем достаточно болезненно, с чувствительным щелчком по его самолюбию. Могло ли это вывести его из себя? Вспоминая холодный образ, хотелось ответить уверенное «нет», но, к сожалению, Наомаса вполне осознавал, что образ, в случае Рёты, именно что образ и внутри подросток значительно отличается от того, что демонстрирует наружу. Вспомнить хотя бы тот случай с Шигараки в торговом центре, где Арай с трудом сдержал себя от того, чтобы реально убить человека. И сдержал он себя не из-за каких-то норм морали, или чего-то в этом роде, а из банального холодного, как металлический поручень в зимний день, расчета. И, опять же, вспоминая принцип «лишняя перестраховка не бывает лишней», Сукоучи вполне мог себе представить, как Арай аккуратно, но надежно вырубает неучтенного злодея и укладывает в лесу, после чего возвращается через какое-то время и забирает, а черт его знает куда. С мобильностью этого парня любые проблемы с расстоянием, это, прежде всего, проблемы самого расстояния. А что дальше? Рёта уже показал, что не боится причинять боли, вероятнее всего, для него не будет особой проблемой вытянуть из злодея нужные данные, а потом, вот тут мысли уже расходятся. Немногочисленные деревянные части судна, бывшего, судя по некоторым признакам, судном контрабандистов горели обжигающим огнем. Пламени было все равно, что за долгие годы эксплуатации большая часть всех этих частей пропиталась влагой и должна скорее тлеть, чем настолько ярко полыхать. На верхней палубе, в самом центре доступного пространства, на груди здоровых деревянных паллетов, собрался десяток человек. Ну, как собрался, сейчас каждый из них, с искренним ужасом в глазах, припал на колени и не отводил взгляда от висящей в десятке метров от них фигуры. Казалось, что она состояла из сплошных молний, по сравнению с которыми, образ возникающий при упоминании слова «электричество» просто блекнет. От силуэта во все стороны расходился ослепляющий голубоватый свет с редкими черными всполохами. Серебряного цвета волосы встали дыбом и, казалось, жили своей жизнью, а между отдельными волосками периодически проскакивали тонкие разряды. Особенно чудно выглядела вполне обычная повседневная одежда, которой на все эти заряды было, казалось, абсолютно все равно. Это при том, что вообще все, что находилось рядом с силуэтом, попросту либо воспламенялось, либо проводило сквозь себя совершенно ненормальный заряд тока. Как минимум паре человек не повезло, и их поджаренные до корочки тела остались где-то на нижних палубах. «Да что ты за хрень такая?» – истерично выкрикнул один из мужчин и, вскинув ствол, выстрелил прямо в силуэт. Не в первый раз, впрочем. Пуля, преодолев лишь две трети расстояния, попросту замерла, будто муха, попавшая в кисель, и мелко задрожала, после чего, спустя миг, примагнитилась к ближайшему металлическому покрытию. На неуловимое мгновение, показалось, что очередная блеснувшая молния приняла форму белых крыльев за спиной фигуры. Однако, наваждение тут же спало. «Я охерительно не понимаю, что тут происходит», — вздохнул про себя Рёта, бросив недовольный взгляд на стрелка. «Разумеется, это был он. Кто еще то? По какой причине он научился косплея Тинеля из Ван Писа, даже сейчас для парня оставалось загадкой, однако электричество подчинялось настолько легко и интуитивно, что оставалось только диву даваться. И это при том, что он так и не смог до сих пор попасть в пространство персональной реальности и хоть как-то использовать свои силы векторного контроля. То есть, говоря иначе, все это светопреставление с молниями, вспышками и прочими работает не за счет эсперских сил, ну, или все же за счет них, но на каких-то мозговыворачивающих принципах, которые Арай не постичь. «Ебучее колдовство», — буркнул себе под нос Рёта и бросил взгляд на команду контрабандистов. «Они вроде как ничего не знают, а та парочка, которой была известна хоть какая-то ничтожная малость, была поджарена где-то там внизу в первые секунды высвобождения силы. Вдобавок, буйство молнии полностью убило всю электронику судна, и, даже если оставить русских в покое, то не факт, что они смогут в ближайшее время куда-то причалить. Геран-контрабандисты попросту выкинули его труп в океан. Так что, прикинув все за и против, Арай слегка пожал плечами и взлетел в небо, провожаемый наполненными ужасом взглядами. Опять же, механика полета была совершенно непонятна. С одной стороны, электрическое сопровождение как бы намекает, что тут каким-то образом используется электромагнитное поле, но оно, черт возьми, не используется. Уж свое чувство Виктору Фарай не потерял и момент этот запечатлел. К слову, именно факт работы отдельных фишек векторного контроля пока что не давал скатиться подростку в панику. А вот что реально пугает, так это то, что чем больше Рёта думал о механике работы чертового полета и принципах, за счет которых он управляет электричеством, тем больше ощущал, как контроль падает, так что на время он решил воспользоваться мудростью любого типичного главного героя аниме. Говоря иначе, опустил до нуля любую хоть сколько-то структурированную мыслительную деятельность. Глава 79. Движение без злого умысла. Глава 79. Движение без злого умысла. Поднявшись повыше, Рёта заметил тот самый остров, с которого его, скорее всего, забрали неудачливые бандиты. Располагался он не очень далеко, так что парень решил сделать небольшой крюк и посмотреть, что там, черт возьми, произошло. Полет, над принципами работы которого Арай всеми силами старался не думать, был довольно быстр, пусть и сильно не дотягивал до того способа передвижения, которым Рёта пользовался на механике векторного контроля. Досадно, конечно, стоило последней мысли пронестись в голове парня, как мир вокруг замер. Раздался хлопок, резко перешедший в полноценный удар грома, а миг спустя Рёта уже парил ровно над нужным клочком земли, в том самом месте, которое, как он был готов поклясться, еще сотую долю секунды находилась не менее чем в 500 метрах. Несколько ошеломленно оглянувшись за плечо, Арай успел уловить, как в воздухе мелькнуло несколько дуг электричества, а ионизированный след в воздухе и вовсе висел еще несколько секунд. С некоторым запозданием обоняние коснулся запах озона, чем-то напоминающий горелую проводку. Не понял, уже даже с каким-то внутренним надрывом простонал Эсперф черт знает какой раз за последние 20 минут. Бросив взгляд в случайную точку пространства, располагающуюся как минимум в паре километров, Рёта постарался повторить те же ощущения и, после очередного удара грома, оказался равнёхонько в этой самой точке. После нескольких секунд прострации, парень вновь повернулся в направлении, откуда только что исчез, и повторил: «К черту все это», потер двумя руками лицо Рёта, «просто, к черту». Глубоко вздохнув, Арай усилием воли выкинул из головы все лишнее и опустил взгляд к острову. По крайней мере, стало понятно, как его нашли. Немногочисленная растительность выгорела почти под корень, а песок в некоторых местах образовал кратер и подозрительно поблескивал. Опустившись на до сих пор отдающую жаром землю, Рёта слегка постучал стопой по одному такому блестящему месту, и сразу же, без какого-либо удивления, услышал тихий хруст. Еще не стекло, но уже кварц. Фульгурит, если быть точнее, миленько. А еще определенно весьма горячо и доставлено это самое горячо было очень быстро. Ударом молнии, например, слегка тряхнув головой в искреннем раздражении ситуации и своим ее непониманием, Арай вновь взлетел, бросил взгляд в направление, в котором, по его памяти, должна располагаться Япония, и, вздохнув, пожелал оказаться там на максимальной скорости. И грянул гром. Уже настроенный на довольно муторную серию скачков Рёта, с приятным удивлением обнаружил, что попал в нужное место с первого раза. Сколько тут было чистой удачи, а сколько бредовой механики, по которой действует странная сила, было не особо понятно, но, учитывая, что далеко внизу под ногами парня виднелась крыша его дома, можно было с уверенностью сказать, что второго явно больше. На несколько мгновений появилось желание таким же образом телепортироваться, или что там эта способность делает, внутрь дома, но Арай здраво расценил, что есть немалый шанс пожечь всю электронику, чего хотелось бы избежать. Однако попасть внутрь своей квартиры было совершенно точно необходимо, ибо Рёта чертовски хотел жрать. Все же, когда там был последний перекус, часов 30 назад, а когда поток событий чуть поутих, неимоверный голод навалился особенно сильно, а денег или даже банковской карты с собой он не взял. Так что снижаться парень начал плавно и аккуратно, стараясь держать потрескивающие молнии при себе. По какой-то причине это давалось непросто. Странная новоприобретенная сила почти кричала о том, что не создана для того, чтобы скрываться подобно жалкому ничтожеству. Практически требовала предстать пред всеми в своей полной силе, вызывая шок и трепет. И понимание того, что он каким-то образом понимает вышеперечисленное, было для Рёты даже большим шоком, чем сам контекст. Про наблюдение за своим домом Арай помнил, так что приземлился с максимальной для сложившихся обстоятельств скоростью с обратной от дороги стороны, на которую выходило одно из окон его квартиры. Действовать нужно было быстро, так как время было за полдень, и его вполне мог кто-нибудь заметить. Хотя это не так уж и важно. Куда важнее, что, подлетев к своему окну, Рёта увидел свою кухню и холодильник, до краев забитой едой. Он вернулся, раздался в трубке телефона испытывающий облегчение голос. «Понял, спасибо за работу», — ответил в ответ Наомаса, поднимаясь со своего кресла. Тело чуть пошатывалось из-за долгого сидения и малого количества сна, так что детектив по-быстрому сделал простенькую разминку и, накинув на плечи привычный плащ, а на голову шляпу, выдвинулся в путь. После того, как Араи не обнаружили на квартире, Цукаучи выставил дополнительное наблюдение, действующее независимо от основного, и именно от них пришел звонок. Наомаса прямо-таки горел желанием пообщаться с этим школьником. Из пойманных злодеев до сих пор никто не смог по-настоящему прийти в себя, разве что периодически бредили в беспамятстве, но выискать что-то в этом бессвязном потоке сознания было решительно невозможно. Очень хотелось высказать Араи что-нибудь совершенно некультурное и еще некультурнее, задать ряд вопросов. Наомаса-сан недоуменно моргнула всеми тремя глазами Юрика, на которую детектив чуть было не опрокинул стаканчик кофе, с которым девушка шла к своему столу. «Прошу прощения», — виновато улыбнулся сотрудница Цукаучи, с легким внутренним отвращением покосившись на емкость с бодрящей жидкостью в ее руках. «Уж слишком много мужчина выпил кофе за последние пару дней. Просто тороплюсь. Если кто-то будет искать, то я на связи». «Как скажете», — несколько ошеломленно ответила Юрика уже в спину детективу. Запрыгнув в служебный автомобиль, попутно отмахнувшись от пары коллег, попытавшихся его окликнуть, Наомаса завел автомобиль и, с трудом подавив желание включить мигалку, плавно надавил на педаль газа. Путь до дома, в котором проживал Араи, занял меньше 20 минут. Все же подросток выбрал себе не самое плохое место. Почти у порога Юэй, а отделение располагалось от академии совсем недалеко. Выйдя из автомобиля, Наомаса махнул рукой наблюдателем, засевшим в машине через дорогу, и быстро поднялся на второй этаж, прошел до конца коридора и требовательно надавил на кнопку звонка. Никакой реакции. Еще раз надавил. Подождал. Спустя где-то минуту раздался щелчок дверного замка, а за ним еще два, после чего дверь отворилась, давая рассмотреть явно потрепанного на вид подростка. Покрасневшие и запавшие глаза, подчеркнутые темными мешками под ними, еще более бледная, чем обычно, кожа и раздраженный взгляд. Учитывая наличествующий в руках школьника здоровенный бутерброд, источником раздражения, судя по всему, являлся тот факт, что его оторвали от обеда. Впрочем, даже наличие гостя за дверью не мешало Араи усиленно работать челюстями, флегматично рассматривая стоящего напротив мужчину. КХМ, несколько смущенно прокашлялся Наомаса, так и не дождавшись от подростка никакой реакции. «Есть разговор, Араи?» «Ха-а», раздраженно потер глаза Цукаучи. «Пропустишь внутрь?» Как следует проживав очередной откушенный кусок, Рёта с некоторым трудом проглотил смесь мяса, хлеба и овощей, после чего, вопросительно приподняв бровь, чуть отошел в сторону, давая проход детективу. «Простите за вторжение», — рефлекторно ответил на жест Наомаса и зашел внутрь. Закрывший за мужчиной дверь подросток, не изменяя молчаливой линии поведения, махнул рукой в сторону стойки, на которой стояло несколько пар тапочек, и прошел внутрь квартиры. Цукаучи намек понял и, не собираясь нарушать установленные в чужом доме правила, снял свои туфли. Надев первую попавшуюся пару тапок, он прошел вслед за хозяином, оглядываясь по сторонам с легким интересом. Все же он впервые оказался в квартире Араи. Первое, что бросалось в глаза, стоящий несколько обособленно шкаф-витрина, заставленный анимешными фигурками, вид на которую вызвал у детектива некоторую оторопь. Однако, чем больше он смотрел по сторонам, замечая всевозможный мерч в виде манги, дисков с играми и томиков ранобэ, тем больше осознавал, что даже кто-то вроде Араи все еще остается подростком со своими интересами. Пусть и в некотором смысле чрезмерно от мира атаку. Достаточно отрезвляющая мысль, по какой-то причине вызвавшая внутри Наомаса немалое облегчение вперемешку с каким-то малость истеричным весельем. Уж в такой стезе Цукаучи этого конкретного подростка даже не подозревал. «Где пропадал?» — в первую очередь спросил детектив, пройдя за Рётой до самой кухни и, слегка помявшись, снял шляпу и присел за стол, накрытый, по ощущениям, на несколько человек. С какой целью интересуетесь? Впервые сказал хоть что-то Рай, добив свой монструозный бутерброд. Голос показался детективу несколько усталым и хрипловатым, что не могло не тревожить. Наомаса боялся даже представить, что могло довести кого-то настолько сильного до такого состояния. Или кто, если уж на то пошло. Хотя вариант с кто казался несколько в разы более пугающим. Хотя манера отвечать вопросом на вопрос все еще реально раздражала. «Выглядишь неважно», — отметил в ответ детектив. «Учитывая, чем я занимался этой ночью, то было бы странно, будь не так», — слегка дернул плечом Рёта. «И чем же ты занимался? Типичные подростковые дела. Ну, знаете, алкоголь, громкая музыка, разгоряченные девушки». «Ха-ха», — закашлялся от этого ответа Цукаучи. «Причуда», как будто чуть помявшись, подтвердила, что в словах парня лжи нет. «Но не надо быть гением, чтобы понять, что и правды тоже. Не увиливай. Где ты был этой ночью?» Это допрос, леность и легкую меланхолию тут же полностью перечеркнул резкий ответ и холодный взгляд, который Наомаса спокойно принял. «Если тебе так будет угодно», слегка успокаиваясь, буркнул в ответ детектив. «На каком основании?» «Превышение мер самообороны и полномочий, предоставляемых временной лицензией. Схваченные тобой злодеи так и не пришли в сознание». «Какая досада», бесцветно отозвался Арай, а Цукаучи едва заметно поморщился на откровенные шипы, которыми, по его ощущениям, ощетинился подросток в ответ на давление. «По закону я в любом случае пострадавшая сторона», — откинулся на спинку стула парень. «Это обсуждаемо», — тем не менее продолжил давить детектив. «Если дойдет до суда, то все на твоей стороне, однако все соответствующие операции ордера мы получим в любом случае. Тебе же все эти проблемы не нужны», — намекающе окинул квартиру взглядом Наомаса. Суть была ясна. Что-то настолько неприятное и громкое, как полноценное судебное дело, может не лучшим образом сказаться на личном деле Рёта, и есть немалая вероятность, что разрешение на самостоятельное проживание у него изымут.